На континенте земельные участки обычно могли арендовать только простолюдины. Таким образом, если Чжао сказал, что эти рабы смогут получить землю в аренду, то Мэг поняла, что на самом деле имел в виду глава клана Будда. Чжао кивнула и сказал: «Да, это будет неплохим началом, ведь затем мы сможем и дальше медленно улучшать и развивать наш клан Будда. Нынешняя ситуация несколько неправильна, поэтому я понемногу начну возвращать рабам статус простолюдинов, дабы они могли владеть собственным участком земли, ведь возможность заполучить их собственный доход заставит остальных рабов начать стремиться вернуть свой исконный статус». Мэг выросла на континент Арк, и по ее мнению, подход Чжао был ничем иным, как простым выбрасыванием денег. Все знали, что рабы – собственность главы клана, и если Чжао вернет им статус простолюдинов, то они больше не могут считаться собственностью клана Будда. Так что с точки зрения обывателей континента Арк, Чжао просто-напросто выбрасывал собственное богатство. Однако сказанное Чжао тоже было правдой, ведь имея столь радостный повод, клан Будда смог бы на 100% зарядить энтузиазмом рабов и побудить их работать лучше, дабы поскорее восстановить свой статус простолюдинов. Рабы получили возможность учиться, а затем взять в аренду участок земли. Несомненно, такие возможности открывались не перед каждым рабом, поэтому они, естественно, будут стремиться добиться возвращения статуса простолюдина. Чжао повернулся и посмотрел на небо, после чего, вздохнув, сказал: «Хотя в настоящее время наше развитие идет весьма хорошо, у нас все еще есть очень большая проблема. Если мы позволим миру узнать, кто мы есть, то с нашей теперешней силой нас мгновенно уничтожат. Я просто надеюсь, что в один прекрасный день мы можем стоять прямо под солнцем и рассказывать всему миру, что мы клан Будда. И лишь только тогда мы можем считать, что на самом деле все удалось». Мэг со слезящимися глазами посмотрела на Чжао. «Не беспокойтесь, мастер», — сказала она, — «этот день обязательно наступит». Чжао вздохнула и, медленно закрыв глаза, сел на диван, чтобы отдохнуть. Сердце Мэг плакало, потому что девушка знала, что Чжао не совсем здоров. И если бы не пространственная ферма, то она даже предположить не могла, насколько скверной бы оказалась его жизнь. Спустя некоторое количество времени Чжао услышал, как кто-то зовет его. Он медленно открыл глаза и увидел, что это была Мэг. Девушка, говоря тихо и нежно, разбудила его. Чжао сел на диван, на котором до этого спал, и, покрутив головой, дабы взбодриться, спросил: «Приготовления завершены?» Мэг кивнула головой. «Столы во дворе крепости уже расставлены, еда выставлена, а дедушка приготовил эль. Похоже, сегодняшний день будет весьма оживленным». Чжао кивнул, а затем, вспомнив о чем-то, обратился к Мэг: «Насколько я помню, некоторое время назад мы подготовили много цветной бумаги. Осталась ли она у нас?» Хотя Мэг не знала, что же Чжао хотел с ней сделать, она все-таки кивнула головой и ответила: «Да, у нас еще есть цветная бумага, которую мы купили раньше. Ее использовали рабы, дабы написать объявление, если у них возникали те или иные вопросы. Я пойду в кабинет», — сказал Чжао. «Мэг, а ты тем временем подготовь, пожалуйста, бумагу красного цвета». Мэг сразу же все выполнила, даже несмотря на то, что она не знала, что же Чжао хотел сделать. Найдя бумагу, девушка также зашла в кабинет. Как только Мэг зашла в комнату, Чжао сказал ей вырезать из бумаги среднего размера прямоугольник, а затем он лично написал на нем поздравительные слова, наряду с именами супругов и датой вступления в брак. С этим он сделал первое в этом мире свидетельство о браке. Мэг внимательно наблюдала за действиями Чжао, и несмотря на то, что раньше она не понимала, что же он хочет сделать, теперь, увидев несколько слов, девушка получила некоторое представление, что же это будет, и это заставило ее почувствовать себя немного странно. Получившееся свидетельство о браке было весьма простым, всего лишь куском красной бумаги с поздравительными словами, написанными на нем. Ведь Чжао считал его лишь временным явлением, и он никогда бы не подумал, что оно станет одной из реликвий клана. А сама идея свидетельства о браке будет постепенно распространяться по всему континенту. Закончив создавать свидетельство о браке, Чжао и Мэг отправились во двор крепости. Теперь здесь, после установки столов, стало намного оживленнее. На каждом столе, за который могли сесть 8 человек, стояло 8 видов овощных блюд, плюс бочка с элем возле каждого из них. В данный момент рабы просто сидели за столами, ожидая Чжао и Грина. А как только глава клана пришел, Они сразу же попытались встать, дабы поприветствовать его, но Чжао махнул рукой, позволяя им не делать этого, после чего он сказал: «Сегодня прекрасный день, в который Чи и Ши решили связать себя узами брака, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вы все могли отпраздновать это знаменательное событие». Рабы были рады за Чи и Ши, в то время как они оба были взволнованы, а также немного смущены всеобщим вниманием. Чжао махнул рукой этой паре и сказал: «Чи, Ши, подойдите ко мне», и пара влюбленных сразу же подошла к нему. Чжао посмотрел на парочку и улыбнулся: «Очень хорошо, вы первая пара в нашем клане Будда, решившая вступить в брак здесь, в Черной Пустоши. Поэтому я решил наградить вас. Начиная с сегодняшнего дня, вы больше не рабы. Отныне вы первые свободные поселенцы Черной Пустоши. Я также позволил бабушке Мерине выделить вам в качестве подарка 7000 квадратных метров пахотных земель за пределами замка. На этом участке вы сможете создать свою собственную ферму, а позже вам придется отдавать в качестве налога только 1/4 часть годового урожая. Остальное же будет полностью принадлежать исключительно вам. Кроме того, мы предоставим вам комнату в замке вместе с всем необходимым. Ну а позже, когда в Черной Пустоши станет по-настоящему безопасно, вы сможете построить даже свой собственный дом». Слова Чжао захватили дух и взбудоражили рабов. Они никогда не думали, что он на самом деле может оказаться столь щедрым по отношению к Чи и Ши. Он даже дал им кусок земли, до тех пор, пока они смогут выплачивать арендную плату за него. А для рабов это было очень важно. Чи и Ши почувствовали, что им все это только снится, и им потребовалось некоторое время, чтобы отреагировать. А придя в себя, они быстро опустились на колени и поклонился, чтобы показать свою благодарность Чжао. Глава 180. Тост. Впрочем, хотя Чжао проявил некоторый энтузиазм и даже дал награду любящей паре, рабы, оказавшиеся немного шокированными этим, все же вскоре успокоились. Ведь в конце концов, это был не первый случай, когда глава клана демонстрировал невероятную щедрость. Чжао же, сделав супружеской паре столь щедрый подарок, достал свидетельство о браке, которое он приготовил, и, отдав его молодоженам, сказал: «Сегодня день вашей свадьбы, и для первой пары, которая образовалась уже здесь, в Черной Пустоши, я лично подготовил это свидетельство о браке. И хотя оно не будет признано нигде, кроме Черной Пустоши, до тех пор, пока оно у вас есть, вы являетесь законными мужем и женой». Подобная ситуация на континенте возникла впервые. Никто никогда не слышал об этом раньше, даже Грин, что уж говорить о рабах. Чи и Ши взяли свидетельство, хотя и с некоторым смятением. Ведь хотя они могли понять слова, что он говорил, большинство из них молодожены попросту не понимали. Впрочем, были и некоторые слова, которых они вообще не знали, так что молодая пара выглядела весьма ошеломленной после получения листа бумаги. Чжао улыбнулся, а затем посмотрел на окружающих его людей. «Законы Черной Пустоши будут отличаться от законов других стран. Этот листок бумаги, хотя и выглядит весьма скромно, свидетельствует о том, что вы согласно закону являетесь мужем и женой. Если когда-либо наступит время и муж начнет задирать жену, то она сможет прийти ко мне, и я помогу ей справиться с этим. Если придет время, когда муж уйдет от жены, то вы сможете принести мне этот лист бумаги, и я буду судить его за это преступление. Впрочем, это также относится и к жене. Поскольку Чи и Ши станут первой замужней парой здесь, в нашей Черной Пустоши, я был не в состоянии подготовить заранее. Так что эта бумага будет их свидетельством о браке. Пожалуйста, подойдите сюда. Главный слуга клана Будда, Грин, будет свидетелем союза между Чи и Ши. Пожалуйста, главный слуга Грин, прочитайте свидетельство о браке». Подобный тип свадебного обряда обычно посещал бывший Чжао с земли. Свадьбы же на континенте Арк существенно отличались друг от друга. Рабы, например, не проводили никаких свадебных церемоний. Они просто сообщали об этом своему владельцу и после его одобрения могли начать жить вместе. Свадьба между обычными мирными жителями была несколько иной. Во-первых, сваха должна была официально познакомить мужчину и женщину. Затем они встречались бы друг с другом, прежде чем мужчина предложит подарки семье невесты в качестве цены за нее, после чего сторона девушки должна отправить приданое, и лишь тогда проводится сама свадьба, в день проведения которой молодоженов поздравляют родственники и друзья. Свадебные церемонии между аристократами и членами королевских семей были гораздо более грандиозными, а также изобиловали разнообразными обычаями. Такого рода свадьбы больше всего нравились Чжао, но прежде он никогда в них не участвовал. Грин также участвовал в подобном впервые, но он наблюдал за крупными событиями, происходившими до этого, что были просто великолепны. Поэтому он, взяв свидетельство о браке с руки Чи, громко сказал: «Сегодня мирные жители империи Аксу присоединяются к этим двум счастливым людям, влюбленных в друг друга, и наблюдают, как они вступают в брак, становясь мужем и женой. Эта специальная бумага выдана владыкой Черной Пустоши, Чжао Будой, дворянином империи Аксу. Так как в империи Аксу не было законов, регулирующих брак, поэтому Чжао не писал ничего, что соответствовало бы закону или каким-либо словам, связанным с ним. Он просто упомянул, что они влюбились и хотят пожениться. Самое главным было то, что этот документ был написан для простолюдинов. То есть в каком-то смысле этот листок бумаги стал для рабов доказательством их нового статуса». Закончив читать, Грин передал свидетельство о браке обратно молодоженам. Чи взволнованно взял листок бумаги, так будто она была очень тяжелой, и осторожно передал ее Шее. Девушка также аккуратно взяла лист бумаги и аккуратно сложила его, положив на руки. Чжао посмотрел на последнее действие пары и ничего не сказал об этом. Он лишь улыбнулся и произнес: «Похоже, теперь эта церемония окончена. Чи, Шея, начиная с сегодняшнего дня, вы оба теперь, официально, муж и жена. Однако не торопитесь выпить только со мной. Не забудьте поднять тосты со свидетелем вашей свадьбы, дедушкой Грином». Чи и Шея очень волновались, когда собирались подчиниться и исполнить приказ Чжао. Мирине улыбнулась, а затем взяла две чашки с вином и передала молодоженам. Парочка взяла напиток и, подойдя к Чжао, вдруг опустилась на колени, подняв чашки с вином перед главой клана Будда. Чжао, недоумевая, посмотрел на них, после чего попытался образумить их, сказав: «Это еще что? Поднимитесь». Однако Чи и Шея не встали, а все также продолжали стоять на коленях, при этом громко всхлипывая: «Мастер, вы слишком добры. Хотя вы и восстановили наш статус простолюдинов, в наших сердцах и уме, мы навсегда останемся вашими рабами. Мастер, пожалуйста, выпейте вместе с нами эти две чаши с вином». Чжао посмотрел на молодоженов и почувствовал радость в глубине души. Он встал перед ними и сказал: «Хорошо, хорошо. Так как это свадебный банкет, я выпью эти две чашки с вином. Ха-ха. Люди говорят, что на свадьбах не отравляют. Однако сегодня я выпью обе чашки». После чего он выпил первую, а потом и вторую чашку с вином. Далее Чжао положил чашки и, посмотрев на них, сказал: «Отныне вы должны любить друг друга, а также помнить, что независимо от того, какие трудности у вас будут, вы всегда сможете прийти и рассказать о них мне». Супруги подчинились, лишь когда Мэг помогла им, налив еще вина. Следующим был Грин. Старик сказал несколько благоприятных слов, а затем повернулись, чтобы произнести тост за Мирине. Банкет был совсем не таким, как в других местах. На столах стояло много овощных блюд, а количество съеденной еды никто не ограничивал. И это делало рабов очень счастливыми. И хотя эти рабы еще не восстановили свой статус простолюдинов, сейчас они оставались довольны и своей нынешней жизнью. Они ели каждый день, не слишком уставали и иногда употребляли мясо. Рабы даже, иногда, получили возможность выпить вина, как сегодня, что в прошлом было бы просто немыслимым. Видя, как проходит свадьба Чи и Шея, и то, что они после нее не только восстановили свой статус простолюдинов, но и получили возможность взять в аренду довольно большой участок земли, многие рабы начали задумываться, почему бы им не воспользоваться такой возможностью. Это было весьма наивно, но довольно оживленно. Тем не менее Чжао больше не пил вина, а после вместе с Грином они вернулись в пространственную ферму. После того, как они оказались в гостиной, Чжао просто не мог не улыбнуться. «Сегодня мы положили очень хорошее начало. Боюсь, что в скоро времени нас ждет множество браков, так что, через несколько дней вы, дедушка Грин, должны будете отправиться в город Коса и заказать партию более качественной бумаги для свидетельств о браке, дабы мы могли использовать ее по мере необходимости». Грин улыбнулся и сказал: «Хорошо, я должен признать, что мастер действительно хорош в этом. Кстати, я думаю, мне не придется ехать в город Коса, ведь мне всего лишь нужно, через несколько дней, просто отправить мистического орла с запиской к мисс Лауре. И как мне кажется, до тех пор, пока мы не приведем врагов на нашу территорию, все должно быть хорошо. Мастер, что вы думаете об этом?» Чжао кивнул и сказал: Хорошо, на этот раз мы поступим именно так. Кроме того, если мы на самом деле хотим предоставить Чиэше участок земли, нам необходимо объяснить им некоторые вещи. Например, им необходимо рассказать нам, что же они хотят посадить, дабы знать, на что мы можем рассчитывать. А как только они получат урожай, нам необходимо будет продать его за них. И если они захотят что-то купить, то мы можем даже купить это для них. Таковы наши нынешние условия. Хорошо, улыбнулся Грин. То, что у рабов теперь есть свои дома, было очень хорошей идеей. Поскольку мастер обеспечивает им хорошие условия, они будут работать усерднее. Однако, что мы будем делать, если через некоторое время все рабы восстановят свои статусы простолюдинов? На что Чжао улыбнулся и сказал, на самом деле все очень просто. Им все еще понадобятся сельскохозяйственные инструменты, семена и даже чешуйчатые антилопы гну. Всех этих вещей у них нет, поэтому мы можем просто сдавать их. Так что если они захотят воспользоваться ими, то мы поможем им с посадкой растений. Если же у них появятся нужные инструменты, то мы можем нанять их выполнять определенную работу за соответствующую плату. Разумеется, цена не будет слишком высокой, но для них это все равно дополнительные деньги. Таким образом, они скорее всего согласятся. Грин кивнул головой и сказал, это хорошо, но похоже, нам нужно будет купить больше рабов. Тем не менее, мы не сможем найти хороших рабов в городе Коса. Вместо этого нам необходимо купить их в имперской столице. На ее окраине находится крупнейший рынок рабов на континенте, поэтому мы, безусловно, сможем найти подходящих нам рабов. На что Чжао, нахмурившись, сказал, а разве мы сможем это сделать с нашим нынешним статусом? К тому же, разве бы нас не узнали бы в столице империи? Грин кивнул головой. Это не такая уж и большая проблема в городе Коса, так как там нас никто не знает, но в имперской столице было много людей, с которыми мы хорошо знакомы. Пожалуй, вы правы, похоже, нам придется отправиться куда-нибудь еще, чтобы купить рабов. Мастер, я слышал, что зверолюди продают много рабов. Как вы думаете, может нам наведаться к ним? Я думаю, что это весьма неплохой план. В прериях зверолюдей действительно много рабов. К тому же мы также сможем установить хорошие отношения и с самими зверолюдьми. Они разводят различные виды магических зверей, но им постоянно не хватает продовольствия. Если в будущем мы сможем развить черную пустошь, то у нас на руках окажется много еды. А так как на континенте многие крупные фирмы уже занимаются поставками продовольствия, то нам будет сложно потеснить их. Поэтому мне кажется, что будет лучше, если бы мы могли торговать с этими зверолюдьми, добавила Мирине. Но раз о проблеме нехватки пищи у зверолюдей знаем мы, то о ней знают и крупные фирмы. Так почему же они не продают им продовольствие? Поинтересовался Чжао. Мирине улыбнулась и ответила. Продают, но по очень большой цене. Империя предусмотрела, что если зверолюди захотят закупить еды, то с нее взимут большие налоги. К тому же, в сложившейся ситуации, даже аристократы не рискнут возить продовольствие контрабандой. Вот почему еда, продаваемая зверолюдям, очень дорогая. Для нас же все несколько иначе, так как мы, в любом случае, сможем избежать этого налога, поскольку у нас есть пространственная ферма. Чжао кивнул. Он понимал, что империя Ксу таким образом сдерживает зверолюдей, понемногу высасывая из них все соки и тем самым обеспечивая безопасность северной части империи. Глава 181. Ревность. Глава 181. Ревность. Прямо сейчас Чжао не планировал этим заниматься. Он повернул голову, чтобы взглянуть на Грина и Мирине, а потом сказал, «Дедушка Грин, бабушка Мирине, если мы действительно планируем сотрудничать со зверолюдьми, тогда, я считаю, что мы должны позволить Лауре также в этом участвовать. К тому же, если мы начнем действовать самостоятельно, то рано или поздно разоблачим наши слабости. Честно говоря, в отношении ведения бизнеса мы действительно уступаем навыкам мисс Лауры». Грин и Мерине посмотрели друг на друга и увидели счастливый свет в глазах другого. После чего Мерине сказала, «Я согласна с точкой зрения мастера. В этом вопросе действительно лучше позволить действовать мисс Лауре. Но, мастер, если все пойдет именно так, то боюсь, что мы уйдем в отставку, чтобы отдать большую часть нашей прибыли мисс Лауре». Чжао не заметил переглядывания между супругами и вместо этого ответил, «Другого пути нет, потому что у нас нет никаких личных связей с ними. С другой стороны, это может быть не так для Лауры. В конце концов, она уже некоторое время занимается бизнесом в герцогстве Персилу. Поэтому мы не можем утверждать, что у нее не было каких-либо контактов с империей зверолюдей. Мисс Лаура прекрасна девушка, неужели мастер не хочет жениться на ней и сделать хозяйкой в своем доме? Спросила Мэг, глядя на Чжао. Когда услышала, как он говорит о Лауре, Чжао вытаращил глаза, услышав то, что сказала Мэг. Он повернулся, чтобы посмотреть на нее, так как, ему показалось, что девушка сердится на него. Однако взглянув на нее в голове Чжао, внезапно всплыло слово «ревность». Мэг действительно выглядела как девушка, влюбленная в него, но теперь ее парень говорил о другой девушке перед ней, так, что все ее эмоции отразились у нее на лице. Чжао посмотрел на Мэг и смутился, в то время как миленькое лицо Мэг уже стало красным после того, как девушка задала столь щепетильный вопрос. Грин и Мерине тоже посмотрели на выражение лица Чжао и не могли не улыбнуться. Мерине и Грин были взрослыми, воспитанными людьми, поэтому они не могли не заметить мысли Мэг. Впрочем, старики были счастливы видеть, как девушка отреагировала. Хотя если бы это случилось ранее, они бы не согласились с этим. Но теперь, когда Чжао стал более компетентным, старики, естественно, надеялись, что у них с Мэг завяжутся отношения. В этом мире не было законов, которые бы указывали, что люди должны быть моногамными. Поэтому вполне естественно было увидеть мужчин с тремя женами и четырьмя наложницами. Впрочем, если женщина была достаточно могущественной, то она также могла держать возле себя нескольких мужей, и никто бы ей ничего не сказал. В этом мире сила решала абсолютно все. А так как развитие клана Будда в настоящее время продвигалось весьма плавно, Чжао действительно мог жениться и завести детей. Разумеется, лишь после того, как он исцелится от воздействия воды из небытия, а это произойдет, когда его пространственная ферма достигнет 30 уровня. По мнению Грина, Чжао не должен был жениться только на одной девушке и иметь лишь парочку детей. В их случае у него должно быть много жен и много детей. Ведь большое количество детей означало, что клан Будда продолжит процветать. Чжао посмотрел на очаровательную внешность Мэг, что так и заставляло его сердце биться быстрее, но тут же повернул голову. Поскольку вопросы, которые им необходимо было решить сейчас, являлись слишком важными, поэтому на данный момент не время было говорить о любви. Чжао, обратившись к Грину и Мерине, сказал: «Как только мы решим вопрос с гнилой топью, то должны будем немедленно отправиться к зверолюдям и осмотреться, так как сейчас у нас действительно большие проблемы с живой рабочей силой». Грин кивнул, после чего повернул голову и посмотрел на экран. Тот показывал семицветный туман, который все так же продолжал бурлить. Глядя на него, вам начинало казаться, что это даже не часть континента Арк, а какое-то другое пространство и время. Чжао расширил карту в углу экрана и сравнил ее с той, которую нарисовал Баф. Однако в настоящее время они не увидели какой-либо местности, что была бы похожа на отмеченную на карте, и это позволило им почувствовать облегчение. Однако их сердца чувствовали себя немного неловко. Орлы начали свой полет согласно карте, нарисованной Баффом, однако в какой-то момент они полетели по другому маршрут. Впрочем, если бы мистические звери лишь немного отклонились от оригинального маршрута, то в этом не было бы ничего страшного. Однако даже через полдня Грин и Чжао так и не увидели местности, изображенной на карте. А это означало, что мистические орлы довольно сильно отклонились от намеченного маршрута. Так что на данный момент они даже не представляли, в какой части гнилой топи находится. Чжао криво усмехнулся и сказал: «Я никогда бы не подумал, что гнилая топь на самом деле окажется настолько большой. Похоже, мы действительно недооценили ее размер». Грин нахмурился, и цвет его лица стал уродливым. «Кажется, что гнилая топь была создана могущественным древним магом. Я слышал, что древняя магия была действительно весьма таинственной. Похоже, что, кто бы ни вошел в гнилую топь, он начинает ходить кругами. На континенте Арк существует место, известное как лабиринт, и, как мне кажется, здесь мы имеем дело с чем-то подобным. В прошлый раз Баффу действительно повезло, так как он даже смог добраться до цветочного города. И как мне кажется, именно он является центром лабиринта, а сам лабиринт защищает его». Мерине кивнула. «Хотя я не владею этим типом магии, у меня все же есть некоторые знания. Сейчас большая часть магии, используемая на континенте, основана на остатках знания из древнего прошлого и, безусловно, уступает той таинственной древней магии. В древности гнилая топь, несомненно, была важным местом, иначе там бы не было бы ничего подобного». Чжао кивнул. «Ну раз все именно так, то мы действительно должны отправиться в цветочный город, ведь теперь я еще больше хочу его увидеть. К тому же, если мы создадим точку телепортации в цветочном городе, то он станет нашей самой сильной крепостью. С ним никто и никогда даже не подумает о том, чтобы выступить против нас. Грин вместе с остальными кивнул, при этом зная, что, на этот раз, предстоящее дело будет совсем нелегким. Ведь даже по прошествию стольких лет гнилая топь все еще оставалась загадкой. Уже довольно сильно стемнело, когда Лаура и Ниер прибыли в свой дом в городе Коса, и юная госпожа послала кого-то немедленно отыскать Куна. Ниер же в это время отправилась размещать мистических орлов. Через некоторое время Кун зашел в кабинет Лауры и увидел, как девушка хмурится. «Маленькая мисс, что-то случилось? Неужели какая-то катастрофа произошла с мистером?» – спросил Кун. Услышав слова Куна, девушка пришла в себя и, покачав головой, сказала: «С мистером все в порядке. Просто я беспокоюсь о Алоди». Выслушав Лауру, Кун понял, что она беспокоится явно не о клане Марки. Однако он намного дольше работал на клан, чем Лаура, поэтому намного лучше понимал молодых мастеров, чем она. Он знал Карла и ясно понимал, что так как, на этот раз, он послал Алодию к ним, то уже так просто не сдастся, даже если потерпит неудачу. Однако если в этом вопросе Чжао действительно выскубит им шерсть, то о последствиях этого можно даже не упоминать. Чжао не был дружелюбным человеком, и этот факт был хорошо известен Куну. Поэтому если Карл на самом деле зайдет слишком далеко, то обе стороны понесут некоторые потери. А если Карл понесет потери от рук Чжао, тогда не то что другие наследники, даже сам патриарх клана не одобрит подобный исход. Каким же человеком был патриарх? Он был упрям и властен. Кто бы ни осмелился обидеть его, он все возвращал им сторицей. Поэтому если Чжао действительно оскорбит Карла, то это явно отразится на клане Марки. Так что после этого патриарх клана Марки непременно попытается избавиться от черного мага. Так что если патриарх действительно начнет действовать, то даже если клану Марки не удастся достать Чжао, они все равно смогут задеть Лауру. И когда придет время, их последующие дни будут катастрофическими. Лаура некоторое время не говорила, а лишь просто смотрела на Куна. Девушка знала, что тот тоже думал о проблеме, которая в настоящее время ее беспокоила. «Мистер сказал мне, что до тех пор, пока Алодия не будет слишком сильно выступать против него, мистер даст мне сохранить лицо и не станет беспокоиться о них. Однако, если Алодия зайдет слишком далеко, то мистер перестанет быть вежливым. С силой мистера, о которой вы также хорошо знаете, если они действительно начнут драться друг с другом, то пятый дядя на самом деле понесет ощутимые потери, и тогда этот вопрос весьма усложнится». Кун кивнул. «Я также беспокоюсь об этом, потому что хорошо знаю темперамент молодых мастеров. Если им что-то понравится, то уже невозможно заставить их отпустить это. Я боюсь, что сейчас все станет намного сложнее, чем раньше». Лаура нахмурилась и сказала: «Да, члены клана Марки действительно такие. Эти люди даже не потрудились посмотреть, что мы сделали, чтобы добраться туда, где мы сейчас находимся. Ведь для них мы даже не представляем угрозы». Кун горько усмехнулся, потому что не знал, что же ему сказать. Если бы он в нескольких словах захотел бы описать членов клана Мари, то назвал бы их жадными, высокомерными, скупыми и с черными сердцами. Для таких людей, как они, воспитать такого ребенка, как Кевин, было весьма неожиданно. В это время в комнату вошла Ниэра, и Лаура, взглянув на зашедшую девушку, сказала Куну: «Дедушка Кун, у меня есть еще одна вещь, которую я должна сказать вам. Сегодня мистер дал нам 5 мистических орлов, что вылупились из подаренных нами цветных яиц мистических зверей. Тем не менее птицы, что он нам подарил, весьма не похожи на обычных. Не хотите ли посмотреть на них?» Кун удивился и сказал: «Хорошо, позвольте мне их увидеть». Старик знал, что обычные мистические звери живут вместе со своим хозяином, отпечатываясь у него на теле в виде символов, а затем начинают поглощать боевую ци или же магическую силу своего хозяина, чтобы выжить. Стоит заметить, что если они не использовались в сражениях, то становились невидимыми. Вот почему Кун подумал: мистические звери, подаренные Чжао, были недалеко от девушки. Лаура улыбнулась и сказала: «Мистических зверей здесь нет. Я позволила Ниэр обустроить для них отдельную комнату». «Ниэр, ты уже покормила мистических зверей?» Ниэр кивнула и ответила: «Юная леди, я уже покормила их. Те несколько мистических зверей действительно могут есть. Однако мясо, которого обычно хватало сотни соколов ветра, было съедено только этими 5 мистическими орлами. Похоже, что их содержание потребует довольно больших расходов. Кун был по-настоящему потрясен, услышав, что сказала Нер и произнес. «Подожди, Нер, ты только что сказала, что кормила этих мистических зверей обычным мясом, и они действительно ели его», Лаура улыбнулась и сказала. «Дедушка Кун, это одна из особых характеристик мистических зверей мистера. Им не нужно брать от хозяина боевую ци или магическую силу, до тех пор, пока вы кормите их так же, как если бы кормили обычного магического зверя. Пойдемте проверим». Произнеся это, девушка вместе с Нер и Куном встала и вышла из кабинета. Глава 182. Кевин рассказывает о прошлом. Глава 182. Кевин рассказывает о прошлом. Все трое подошли к комнате, где разместились мистические звери. И после того, как двери открылись, Кун оказался шокирован увиденным. Эти мистические орлы были действительно весьма впечатляющими и красивыми. Ничего подобного старик раньше не видел. Посмотрев на этих 5 мистических орлов, Кун никак не мог поверить собственным глазам. Только через какое-то время он повернулся к Лауре и спросил. «Юная леди, об этих ли мистических орлах вы говорили? Неужели мы действительно подарили их яйца мистеру Чжао?» «Да, это именно те 5 мистических зверей, что мы отдали мастеру. Тем не менее я все еще не превращала их в доспехи, поэтому и не знаю, какие они», — ответила Лаура с улыбкой. Кун еще раз взглянул на орлов, а затем повернулся к Лауре и сказал. «Юная леди, давайте вернемся. Мне нужно вам кое-что сказать». Девушка кивнула, и все трое вернулись в кабинет. Зайдя в комнату, они сели, и когда Лаура посмотрела на казавшегося угрюмым Куна, то спросила у него. «Дедушка Кун, в чем дело?» Кун выглядел серьезным, когда он кивнул и ответил. «Я должен кое-что сказать вам. Этот вопрос с господином Чжао. Юная леди, разве вы не думали об этом? Все, чего касается мистер Чжао, сначала выглядит очень обычным, но на самом деле оказывается весьма экстраординарным, не так ли?» Лаура застыла на мгновение, внимательно разглядывая старика, и ее цвет лица изменился, когда она ответила. «Вы правы во всем». Кун кивнул и сказал. «Да, каждый из его товаров, будь это огненная рыба, кукуруза, бамбуковый рис, фруктовое масло, голубоглазые кролики или сегодняшние мистические звери, все это обычные предметы, но как только они проходят через руки мистера, то в мгновение ока они становятся необыкновенными. Кроме того, ранее мистер сказал нам, что у него есть древний магический артефакт. Однако мы ошиблись. Мы думали, что у него он только один, и никто даже не предполагал, что у него их может быть 2, 3 или же намного больше». Лаура удивилась на мгновение. Она действительно не думала об этом. Древние магические артефакты довольно трудно заполучить. Поэтому после того, как они узнали, что Чжао уже обладал одним, Лаура и Кун даже представить себе не могли, что черный маг может располагать 2 или даже 3 артефактами. Кун посмотрел на Лауру и сказал. «Даже если у мистера нет множества древних магических артефактов, я считаю, что он в любом случае владеет несколькими древними книгами об алхимии и фармацевтике. И именно благодаря им мистер может создавать столь необычные вещи». Как и сказал Кун, Лаура также думала, что это единственный способ объяснить столь неординарные возможности Чжао. А тем временем старик продолжил. «Мистер может сделать обычные вещи экстраординарными. У него также могут быть формулы, которые позволяют ускорить рост растения и уменьшить смертность при помощи фармацевтических препаратов. Добавьте к этому силы его последователей, нежить, а также его собственные. И мы увидим, что даже без поддержки эксперта 9 уровня, статус мистера и его боевая мощь окажется не хуже, чем у крупного аристократа. Такого человека мы просто не можем оскорбить». Лаура кивнула и сказала. «Я никогда бы не посмела бы оскорбить мистера. Разве помощь, оказанную нам кланом Марки, можно хоть как-то сравнить с тем, что предоставил нам мистер? Почему мы должны помогать этому безжалостному плану, направленному против нашего благодетеля? Дедушка Кун, я понимаю, что вы имеете в виду. Вы хотите, чтобы я контролировала Алодию и заставила его потерять возможность выступить против мистера, верно?» Кун кивнул и сказал. «Да, юная леди, наше нынешнее положение мы действительно получили благодаря мистеру. Так что в этом вопросе с Алодией мы не будем помогать клану Марки, но мы обязательно окажем поддержку мистеру. Стоит заметить, что мистер так же, как и мы, помогал клану Персил во время этого кризиса, а великий герцог Иван никогда не был неблагодарным человеком. Поэтому если мы расскажем великому герцогу Ивану о сложившейся ситуации, то он определенно нам поможет. Так что вместе с великим герцогом наша общая сила довольно неплоха и ее должно быть достаточно, чтобы дестабилизировать клан Марки. Но перед этим нам необходимо сообщить о нашей затее мистеру. И когда мы создадим трехстороннюю силу, уже никто не осмелится выступить против нас. Молодая леди, что вы на это скажете? Лаура встала со своего места и медленно пошла. Она поняла, что имел в виду Кун. Старик хотел, чтобы она приняла решение прямо сейчас. Если бы девушка помогла Чжао, тогда это было бы равносильно удару по лицу ее собственному клану. Но взамен они приобрели бы бесценного союзника, могущественного и таинственного черного мага. Это не говоря уже о том, что они смогут продолжить поддерживать хорошие отношения с великим герцогом Иваном. Но самым важным из всего это было то, что они, наконец, смогут избавиться от их связи с кланом Марки. Тем самым Лаура избавится от страха быть выданной замуж по воле клана. Однако этот вопрос был связан не только с ней, но и с ее отцом. Если бы они напрямую столкнулись бы с кланом Марки, тогда ее отцу пришлось бы очень тяжело. Кун посмотрел на выражение лица Лауры и понял, о чем она думает. Так что старик вздохнул и сказал: «Юная леди, вы думаете, что ваш отец может оказаться в неловкой ситуации?» Лаура вздохнула. «Да, несмотря ни на что, отец – второй молодой мастер клана Марки. И если мы поссоримся с ними, то тогда отец окажется перед весьма тяжелой дилеммой». Однако после того, как Лаура это произнесла, холодный голос ответил: «Не волнуйтесь, у меня нет никакой дилеммы. После всех этих лет, если бы не ты, я бы уже давно покинул клан Марки». Кун вместе с Лаурой посмотрели в сторону входа и увидели Кевина. И девушка поспешно ответила: «Отец, когда вы вошли?» Кевин вошел в комнату с улыбкой на лице, после чего, повернув голову и посмотрев на Лауру, сказал: «Моя глупая дочь, почему ты не рассказала своему отцу о своих проблемах? Твой отец же сказал тебе, что, если у тебя возникнет проблема, которую ты не сможешь решить, то твой отец обязательно поможет тебе». Лаура посмотрела на Кевина и почувствовала, что сегодня что-то в нем изменилось, ведь он просто так и светился величественной аурой. Кевин посмотрел на Лауру и сел на диван. «Присядь, сегодня я тоже хочу кое-что рассказать вам». Лаура, недоумевая, посмотрела на отца. Кевин снова посмотрел на нее и сдержанно улыбнулся. «Лаура, ты же знаешь, что твоя бабушка умерла, когда я был еще маленьким, и поэтому меня воспитывала великая леди». Лаура кивнула, поскольку это было известно всем в клане Марки. Родная мать Кевина была второй леди клана Марки и умерла, когда ее сын был еще маленьким ребенком. Поэтому его воспитала великая леди. Но ее родным сыном был старший из наследников клана Марки, Цинвин. Кевин посмотрел на Лауру и продолжал: «Людям, не входящим в клан Марки, сказали, что твоя бабушка умерла из-за болезни. Однако это не так, твоя бабушка была фактически убита твоим дедом и великой леди». Услышав это, Лаура была шокирована словами своего отца и просто уставилась на Кевина. Она действительно не думала, что тот скажет что-то настолько неожиданное. А тем временем Кевин, продолжая наблюдать за дочерью, сказал: «Твоя бабушка была наследницей своего собственного клана, и когда она только вышла замуж за клан Марки, то была в высшей степени одобрена всеми, и через некоторое время родила меня. Однако, на пятый год их брака, твой дед допустил серьезную ошибку в управлении и остался должен очень большую сумму денег. Хуже того, за это время он также обидел несколько уважаемых кланов, и они объединились, чтобы подавить клан Марки. Так что, в те времена, клан Марки оказался на грани жизни и смерти, а единственным, кто мог помочь им, был клан вашей бабушки». Лаура молча слушала и ничего не говорила. Впрочем, Кевин, захваченный его воспоминаниями, продолжил: «В то время твоя бабушка сказала твоему деду, что ее клан будет помогать клану Марки, настолько, насколько они смогут. Однако твой дедушка хотел большего, он хотел всю их собственность. Поэтому он послал убийц, чтобы убить моих дедушку и бабушку, а затем убил и вашу. После чего все активы клана вашей бабушки перешли к нему». Закончив говорить это, Кевин сжал челюсть, а его глаза горели от гнева. Но уже через мгновение он продолжил: «Никто не знает, что пятилетний я знал об этих событиях. Твоя бабушка каждый день рассказывала мне о ситуации, сложившейся в клане Марки. Как и ты, твоя бабушка очень хорошо руководила бизнесом и, в те времена, была довольно известна своей красотой. Именно тогда она рассказала мне, что клан Марки попал в неприятную ситуацию и что она хочет помочь твоему деду. Но, в конце концов, я увидел, что твой дедушка и великая леди подсунули твоей бабушке стакан с отравленным вином. Лаура была потрясена тем, что сказал отец. Никто бы не подумал, что такая ситуация действительно возникла. Даже Кун, который был слугой матери Лауры, не знал об этом. А все потому, что это случилось еще в детстве Кевина. А он служил клану Марки лишь 20 лет, поэтому, конечно же, старик не мог знать об этом. А тем временем Кевин продолжил. Они не знали, что я следил за ними. За это время я не издал ни единого звука, отдав все свои силы, чтобы не начать плакать. Так что я очень хорошо запомнил тот день. Сказав это, Кевин ненадолго остановился и закрыл глаза. Вероятно, он вспомнил этот незабываемый момент в его жизни. Но через какое-то время все же продолжил. После этого, твой дед отдал меня под опеку великой леди. Я знал, что они убили твою бабушку и что великая леди также была замешана в этом. Однако я притворился, что ничего не знаю и вынужден был каждый день жить рядом со своим врагом. Позже я услышал, что великая леди хотела, чтобы я начал изучать учетные книги. Однако если бы коммерция действительно заинтересовала меня, то она бы убрала меня, поскольку не хотела, чтобы кто-то смог помешать твоему первому дяде. С тех пор я не смотрел ни на какие бизнес-книги и не занимался культивированием магии всерьез. Вместо этого, каждый день, я изучал ее свойства и законы. На некоторое время Кевин замолчал. Он повернул голову и посмотрел на Лауру. Благодаря этому, я смог безопасно вырасти. Однако теперь все на континенте знают, что я не разбираюсь в бизнесе, и что меня интересуют весьма странные вещи. Я думал, что так будет всю мою жизнь, но никак не ожидал, что небеса посочувствуют мне и сведут меня с твоей матерью. Я любил ее всем своим сердцем и душой. Это был настоящий рассвет моей жизни. Впрочем, теперь после того, как твоя мать покинула нас, мне больше не хочется даже открывать глаза каждый день, ведь она ушла от нас слишком рано. И если бы не ты, то я бы уже давно совершил самоубийство. Но я знаю, что, если умру, то ты в итоге окажешься их инструментом. Поэтому, опасаясь, что тебя против твоей же воли выдадут замуж, я попросил клан позволить мне развиваться здесь, в герцогстве Персилу. Однако я также сделал это и для того, чтобы мы могли покинуть клан. Поэтому тебе не стоит беспокоиться на мой счет, к этому клану я не испытываю никаких положительных чувств. Так что если ты действительно хочешь бороться с кланом Марки, то можешь смело делать это, отомсти за свою бабушку. Проект Диатхкникхт. Рыцарь смерти завершен, поэтому прошу с ним ознакомиться. HTTPTLRULATERUBAK 4752. Глава 183. Заземление. Глава 183. Заземление. Лаура собиралась что-то сказать, но Кевин махнул рукой, чтобы остановить ее. Я, на протяжении всей моей жизни, был очень осторожен, так как боялся, что твой дедушка и великая леди могут причинить мне боль. Вот почему я решил не учиться. К тому же у меня не было нужного потенциала даже для успешного изучения боевых искусств. Поэтому я так и не смог отомстить за твою бабушку. Однако ты совсем другое дело. Ты показала необычный талант в бизнесе и под руководством дяди Куна добилась успеха в боевых искусствах. Теперь же, тебе удалось создать хорошую точку опоры здесь, в герцогстве Персилу. Однако не стоит забывать, что даже до того, как вы встретились с господином Чжао, у нас не было никакой поддержки со стороны внутренних членов нашего клана. А люди из герцогства Персилу ни за что бы не поддержали бы нас, если бы мы оскорбили клан Марки. Сейчас глаза Кевин так и сияли мудростью, когда он продолжал объяснять Лауре. Впрочем, сейчас мы находимся в совершенно иной ситуации. Господин Чжао располагает удивительно качественными продуктами питания, и к тому же, он недавно показал, что может в одиночку контролировать цены на еду здесь, в герцогстве Персилу. Также стоит заметить, что клан Персилу весьма обязан ему, а сам мистер является могущественным магом. Суммируя все это, как ты думаешь, стал бы клан Персилу оберегать нас, только потому, что мы помогли им? Я не отрицаю существование этой причины, но это также может быть связано с нашими теплыми отношениями с господином Чжао. В конце концов, великие дворяне проявляют доброту, только если они могут извлечь из этого выгоду. Кун и Лаура были потрясены. Они никогда не думали, что Кевин, занимающийся только магическими исследованиями, сможет проанализировать их ситуацию. И неожиданно, один за другим, привести весьма разумные доводы. Кевин же, посмотрев на их реакцию, улыбнулся и сказал: «Ну, я рассказал вам все, что вы и сами могли узнать. Лаура, ты должна понимать, что это не просто возможность подружиться с кланом Персилл и господином Чжао, но и также самое лучшее время, чтобы полностью оборвать наши отношения с кланом Марки. Хотя клан Марки весьма могущественный, в конце концов, они все еще просто торговый клан, и методы, которые они могут использовать, можно объяснить только коммерческими аспектами, в то время как в других аспектах они весьма слабы. Более того, не стоит забывать, что на континенте Арк не только клан Марки называет себя кланом торговцев. Однако в последние несколько лет клан Марки, из-за расширения своего бизнеса, оскорбил несколько кланов торговцев. Так что если клан Марки начнет испытывать хотя бы минимальные трудности, то эти люди не пропустят такой шанс. Ведь если клан Персилл плотный, то клан Марки попросту жирный, не так ли? Кун и Лаура не думали о клане Марки в таком русле, они считали его колоссальной, нетривиальной властью. Однако они совершенно забыли, что на равных с чудовищем может бороться только другое чудовище. Для них же одно неверное движение и их смерти станут более жалкими, чем у креветок. Кевин посмотрел на них, а затем продолжил. И еще одна вещь. В последние несколько дней, продолжая заниматься исследованиями, я также общался со знакомыми мне магами, фармацевтами и алхимиками. Поверьте, если они выступят, то такая сила будет отнюдь не маленькой. Так что если вам понадобится моя помощь, просто найдите меня в лаборатории. Кевин встал и, похлопав Лауру по голове, сказал: «Тебе не нужно беспокоиться ни о чем. Даже если клан Марки силен, моя дочь также далеко не слаба. Теперь, когда мы покинули их гнездо, можешь не волноваться из-за возникших конфликтов и разногласий с ними. Твой отец в любом случае поддержит тебя». Произнеся это, он, направившись к выходу, сказал: «Магия, которую я изучаю, ведет себя не очень хорошо, поэтому мне нужно вернуться, дабы проверить ее», и вышел из кабинета. Лаура смотрела на отца со слезящимися глазами, и только когда Кевин вышел из комнаты, девушка вытерла слезы, после чего, повернувшись к Куну, сказала: «Дедушка Кун, договоритесь о встрече с Алодией, завтра я дам ему последнее предупреждение, если он не одумается и все еще будет продолжать, то пусть не винит меня в том, что я стану невежливой». Кун кивнул и ответил с выражением удовлетворения на лице: «Я думал, что второй молодой мастер не разбирается в этих вопросах, но как оказалось, все совершенно не так. Ха-ха, неудивительно, что тогда, когда молодой мастер попросил перевести его в герцогство Персилл, я подумал, что он совсем потерял надежду. Однако похоже, что молодой мастер на самом деле что-то замышлял. Тактика молодого мастера очень жесткая, особенно потому, что влияние клана Марки в герцогстве Персилл было самым слабым. И до тех пор, пока мы были здесь, вероятно, никто из клана Марки не хотел связываться с нами. О, да, это действительно была очень хорошая задумка. Отец далеко не глуп», — ответила Лаура с улыбкой. «Просто он не использует свое время, чтобы подумать над подобными проблемами. Однажды я прочитала его исследование, и после этого у меня закружилась голова. Ха-ха». Сегодняшняя перемена в поведении Кевина сделала их обоих счастливыми. Они не собирались позволить отцу Лауры помогать им, но его поддержка и одобрение очень много для них значили. Ведь иногда отношение человека было гораздо более важным, чем другие аспекты. Кун слабо улыбнулся и сказал: «Я договорюсь о встрече с Алодией на завтра, так что идите и хорошенько ударьте его. Если он не может отличить хорошее от плохого, тогда мы просто по-тихому обезвредим его. После чего мы должны будем поочередно, лично встретиться с великим герцогом Иваном и господином Чжао». Лаура кивнула: «Хорошо, я начну приготовление. Дедушка Кун, разве эти люди не слишком шумят, когда приходят к нам? Это наш особняк, поэтому они не должны делать слишком много шума, иначе наша репутация может пострадать». Глаза Куна загорелись холодным светом, когда он ответил: «Будьте уверены, в нашем особняке они не смогут позволить себе разбудить бурю. Кажется, нам готовы сообщить первые новости». Голоса исчезли, когда слуга остановился перед их дверью и, прислушиваясь к Лауре и Куну, сказал: «Юная леди, главный слуга, у маленького меня есть что сообщить». Кун кивнул: «Войдите». Слуга, согнувшись в поклоне, спокойно стоял перед Куном. «Говори», — приказал Кун. Управляющий Алодия позвал в его комнату троих людей, и хотя эти трое являются частью его окружения, с моей точки зрения, Их движения и манеры совсем не такие, как у обычных людей, ведь они, как мне кажется, делают акцент на наблюдении, когда смотрит, сообщил слуга. Кун кивнул. Что-нибудь еще? Однако слуга покачал головой и старик махнул рукой, позволяя ему удалиться. Лаура повернула голову и, посмотрев на Куна, спросила, насколько тщательно был исследован статус этих троих людей. Кун покачал головой и сказал, к сожалению, мы впервые увидели этих троих, к тому же колебания их боевой ци достаточно неочевидны. Похоже, молодой мастер Карл нанял новых людей. Лаура кивнула. Хорошо, давайте выведем их на чистую воду. С этого момента, если Аладья пригласит еще кого-нибудь, то мы не позволим им покинуть наш особняк. Дедушка Кун, посмотри на тех людей и проверь всех, с кем они встречались. Кун кивнул, после чего встал и пошел решать поставленные перед ним задачи. Лаура же подошла к двери кабинета и посмотрела на уже потемневшее небо. Поскольку у отца нет с этим никаких проблем, тогда мы должны дать им хорошую игру, бормотала она. На следующее утро после завтрака Лаура пришла в свой кабинет, и уже через несколько минут Кун привел туда Алодию. И когда они вошли в комнату, слуга пять молодого мастера сразу же поприветствовал девушку, тем самым продемонстрировав свой этикет. Лаура кивнула, при этом все еще смотря на бумаги, лежащие на столе, и сказала, «Ох, управляющая Алодия, сегодня я искала вас, так как хотела сказать кое-что. Лишь совсем недавно клан Персил пережил продовольственный кризис, и большая часть населения по-прежнему находится на страже. Из-за этого улицы не такие мирные, как когда-то, поэтому я надеюсь, что управляющая ладья не позволит людям, прибывшим с вами, шататься по ним. Ведь герцогство Персил совсем не такое, как другие места, находящиеся рядом с прериями зверолюдей. Здесь совсем другие социальные порядки. И если с вами или вашими людьми случится несчастный случай, то я бы не смогла легко признаться об этом пятому дяде». Разумеется, Алодия полностью согласился с Лаурой, после чего покинул кабинет. А как только это случилось, Кун, наблюдавший за ними все это время, сказал, «Молодая леди, похоже, ваше предупреждение не было эффективным». Выражение лица Алодии было явно поверхностным. В его сердце он хорошо знал, что то, что попросила сделать его Лаура, попросту невозможно. Лаура холодно фыркнула. «В прошлом мы даже не полагались на клан Марки. Хаем, дедушка Кун, передайте всем недавно прибывшим людям мое сообщение. Я не разрешаю никому из них покидать особняк. А если они, невзирая на мой запрет, попробуют уйти, тогда сломайте им обе ноги». Сказав это, девушка замолчала на несколько минут, обдумывая свой следующий шаг, после чего промолвила, «Дедушка Кун, прикажите приготовить экипаж, я отправлюсь в особняк великого герцога». Кун немедленно подчинился и спустился, чтобы проследить за подготовкой кареты Лауры. Теперь, когда она была уверена, что Алодия не сможет покинуть ее особняк, он перепоручит свою работу другим людям. Так что иметь дело с Алодией было не так уж просто. Когда Лаура покинула особняк, один из людей Алодии попытался уйти. Этот человек был одним из тех, что слуги видели в комнате Алодии прошлой ночью. Однако, когда он оказался перед воротами, страж, охранявший их, остановил его и спросил с улыбкой, «Старший брат, могу ли я узнать, куда вы направляетесь?» Мужчина удивился на мгновение, а потом, посмотрев на охранника, сказал, «Я впервые приехал в город Коса, поэтому хотел бы пойти и немного прогуляться. Неужели младшему брату что-то нужно от меня?» Охранник осмотрел его и, слегка усмехнувшись, сказал, «У меня с тобой нет никаких проблем, но сегодня юная леди приказала никого не выпускать из особняка, а всем, кто попытается выйти, мы будем вынуждены сломать обе ноги. Так что этот младший брат всего лишь беспокоится за старшего брата. Будет совсем нехорошо, если мне придется его наказать». Промолвив это, человек улыбнулся, но черты его лица на самом деле оставались ледяными. Как только человек услышал, что сказал охранник, цвет его лица не мог не измениться, и он сердито ответил, «Это абсурд, мы не служим вашей семье, так почему же вы ограничиваете нас, да и еще и угрожаете переломать нам ноги? Я решил выйти и не собираюсь отступать от моего решения. Посмотрим, посмеет ли ваш управляющий наказать меня». И он поднял ногу, намереваясь уйти. Проект Диатхкникхт. Рыцарь смерти завершен, поэтому прошу с ним ознакомиться. http://lrulatirubak 4752. Глава 184. Два мастера. Глава 184. Два мастера. Глаза охранника, стоявшего у ворот, замерцали от холода, и уже через мгновение у него в руках появилась дубинка, которую он использовал, чтобы напасть на человека, пытающегося выйти. Однако мужчина уклонился от атаки охранника и бросил в ответ несколько дротиков. Но перехватив свое оружие, охранник отбил летящие в него кинжалы, а его тело двинулось вперед, нацелив дубинку на грудную клетку его противника. Длинная черная дубина стража не выдавала ни единого блика. Однако, когда он ею размахивал, то она излучала очень тяжелую ауру, показывая, что металл, из которого ее изготовили, был выкован специальным методом. Впрочем, с человеком, желающим покинуть территорию особняка, было очень нелегко справиться, ведь после легкого движения его тела у него в руках появился длинный, но тонкий клинок. Похоже, как и предполагал Кун, этот человек был убийцей, а длинный колющий клинок его излюбленным оружием. Человек собирался нанести удар своим клином, когда вдруг его заблокировала дубинка охранника, после чего словно из ниоткуда вылетели две пернатые стрелы, нацеленные ему в ноги. Время и угол полета стрел были весьма неплохими. Их выпустили, когда охранник заблокировал клинок человека своей дубинкой, так что ему не удалось отойти после появления пернатых стрел. Человек увидел нападение, но не стал уклониться. Вместо этого из открытой двери вылетел серп, и обе стрелы были сбиты прямо в воздухе. После чего в этот решающий момент второй охранник, выпустивший их, замер. Так же, как и дубинка в руке первого охранника, и они оба посмотрели на дверь, из-за которой медленно вышли два человека. Одним был Алодия, а вторым одни из трех людей, вызванных им прошлой ночью. Именно он держал цепь, что была присоединена к серпу. Алодия угрюмо посмотрел на привратника и слуг, после чего с холодным голосом сказал: «Да как вы посмели? Кто дал вам мужество поднять руку на моих людей?» Но охранник совсем не боялся его, он лишь холодно фыркнул, наблюдая за Алодией. «Молодая леди повелела нам, что сегодня никому не будет позволено покинуть территорию поместья, а если кто-то посмеет не подчиниться этому приказу, тогда мы должны сломать им ноги». Алодия посмотрел на стража и, с более холодным взором, произнес: «Не забывай, это клановый особняк клана Марки, и вы все слуги клана Марки. Так что оскорбление пятого молодого мастера не принесет пользы ни одному из вас». На что страж лишь ухмыльнулся: «Я ничего не знаю о клане Марки, но мне абсолютно точно известно, что здесь, в герцогстве Персилу, есть только поместье доверия, в котором только два мастера. Первый – это мастер Кевин, а второй – мисс Лаура, и другие не имеют права называть себя нашими хозяевами». Глаза Алодии вспыхнули яростным светом, и он холодным голосом сказал: «Итак, вы смеете идти против нас, но ведь именно клану Марки принадлежит эта резиденция, неужели вы посмеете восстать?» «Кто сказал, что эта резиденция принадлежит клану Марки?» — произнес охрипший, суровый голос, и все поняли, что к разбору данной ситуации присоединился Кун. На этот раз Алодия не стал его приветствовать и сразу же ответил: «А разве фамилия хозяина этой резиденции не Марки?» На что Кун фыркнул: «Похоже, управляющий Алодия ничего не знает. Как я уже сказал вам, поместье доверия не принадлежит клану Марки, и здесь нет членов клана Марки, кроме двух людей. Первый – это второй молодой мастер, а вторая – молодая леди Лаура. Стоит заметить, что приказы молодой леди Лауры – здесь закон, и все, кто посмеют не соблюдать их, будут наказаны. Запомните мои слова». Даже после того, как Кун заявил об этом, выражение его лица оставалось спокойным, и когда Алодия смотрел на него, то был очень удивлен. Однако, поразмыслив над сегодняшними событиями и добавив спокойное поведение Куна, Алодия понял, что если сегодня они осмелятся покинуть резиденцию, то обязательно умрут. К тому же большинство его людей, хотя и были экспертами, столкнувшись с Куном, очевидно, потерпит поражение, ведь тот был экспертом восьмого уровня, а среди людей, прибывших вместе с Алодией, не было никого равного ему по силе. Алодия холодно посмотрел на Куна и сказал: «Хорошо». После слов управляющего Куна мне больше нечего добавить, однако об этом вопросе обязательно станет известно пятому молодому мастеру. Кун же слегка усмехнулся и сказал: «Никто не говорит вам не делать этого, но лучше не покидайте пределов резиденции, иначе, не обвиняя меня в том, что я стану невежливым. Если кто-либо из вас сегодня решится нарушить это правило, тогда ему сломают обе ноги». Поместьем доверия назывался особняк, где проживала Лаура. На континенте Арк в имени особняка псевдоаристократы добавляли свою фамилию, например, особняк Чень, особняк Чжень и т.д. Настоящие же аристократы, как правило, называли принадлежащие им особняки своим титулом. Например, клан Персилу имел резиденцию великого герцога, а маркиз имел бы особняк маркиза и так далее. Однако стоит заметить, что даже если бы кто-то не был торговцем или аристократом, они все равно могли бы назвать свои собственные резиденции элегантно звучащим названием, например, жилище Бриз, горный пейзаж и т.д. Однако одежда слуг в каждом особняке всегда имела фамилию хозяина или же его семейный герб, ведь это также служило доказательством принадлежности и идентичности. Причина же, по которой Лаура назвала свое место жительства в герцогстве Персилу поместьем доверия, заключалась в том, что она хотела, чтобы слуги и люди поместья доверия помнили, что самым главным в бизнесе является именно доверие между партнерами. Аладья, услышав, что сказал Кун, не мог не разозлиться на этого человека. Его глаза наполнились яростью, когда он сказал: «Я думаю, что все же посмею». Сразу после произнесения этих слов он услышал звук ломающихся костей и жалобный крик его подчиненного, что находился позади него. Аладья оглянулся и увидел, что его подчиненный упал, а из его ног торчали сломанные кости. Увидев эту ситуацию, Аладья не мог не повернуться к Куну. «Ты, у тебя настолько большое мужество!» Кун фыркнул. «Не забывайте, что здесь, в герцогстве Персилу, ни вы, ни пятый молодой мастер не обладают какой-либо властью. Поэтому лучше быть честным. Так что, если вы продолжаете провоцировать такую же ситуацию, как сегодня, то не обвиняйте мою руку за то, что мы бессердечны». И затем старик обернулся и ушел, даже не посмотрев на Аладью. Аладья рассердился, и его стиснутые зубы громко заскрипели, но у него не было выбора, поскольку он и его люди жили под крышей этого особняка. Таким образом, им пришлось опустить головы. Аладья, сделав несколько вдохов, дабы успокоиться, повернулся и приказал своему человеку: «Бери его и пошли». Он не решался покинуть особняк, потому что если бы он это сделал, то Кун попросту не позволил бы ему уйти. Разумеется, Лаура не знала о том, что же произошло в поместье доверия, ведь в этот момент она только что прибыла в особняк великого герцога, и поскольку ее статус был довольно высок, люди клана Персилу, находящиеся в особняке великого герцога, знали ее, так как во время кризиса клана Персилу, Лаура смело шагнула вперед, чтобы помочь им. Более того, глава клана также имел очень хорошие отношения с ней. Можно сказать, что глава клана получил свой пост благодаря помощи, оказанной Лаурой. Старейшие не скрывали эти сведения, поэтому слуги также все это знали. И как только они увидели экипаж Лауры, то кто-то немедленно отправился уведомить другого слугу, чтобы вежливо провести девушку через второй вход. Лауру быстро встретили и сопроводили к кабинету великого герцога. В прежнее время, когда у власти стоял бывший первый старейшина, никто не приходил в рабочий кабинет великого герцога Ивана. Теперь же, однако, все было по-другому. Каждый день сюда приходило много разных людей. Каждый раз, когда Лаура приходила в кабинет, то всегда сначала смотрела на висящий там портрет герцога Ивана, ведь он был действительно очень хорошо написан. Иван стоял возле дивана, ожидая Лауру. Увидев ее, он махнул рукой и, улыбаясь, сказал: «Маленькая Лаура, прошу, садись». Великий герцог Иван был практически того же возраста, что и Кевин. Более того, у него был весьма прямолинейный характер, и поскольку он был знаком с Лаурой, то называл ее «маленькая Лаура», тем самым показывая свою близость и покровительство.